Глава 87. Междурядье. Если они впрямь ехали в Сан-Франциско, то проделали уже больше половины пути. Хорошо, хоть дождя не было, иначе ноги у Верити замерзли бы так же, только еще и в мокрых джинсах. В остальном это была просто затянувшаяся ночная поездка по 101-й магистрали, ничего кроме асфальта и бамперов, подсвеченных фарами и задними фонарями. И холода. Коннор вернулся к своей основной работе в Белом доме. Велел свистнуть, если что. Верити. Открылась трансляция. Лондонская квартира, вид с дивана в сторону кухни. Уилф. Ты где? Спросил он. На 101-й магистрали между Кинг-Сити и Сан-Франциско. Въезжаем в Кремниевую долину. Кинг-Сити? Я знаю про него только, что это не Коалинга. Что ты делаешь? Еду сзади на мотоцикле Грим-Тима. Ты его встречал в Док-Пэтче. Почему ты с ним? Он входит в сеть Юнис. По словам Тлента, много народу. Джо Эдди, Диксон, Кэти, Стейтс, Кейтлин. Все теперь в ней. «Передавай Верити привет!» — крикнула Рейни из кухни и вошла в кадр с Томасом на руках. «Привет, Томас!» — сказала Верити, хотя тот ее не видел. Да и не слышал, наверное. «Пока!» — Рейни улыбнулась и ушла из кадра. «Что будет в Сан-Франциско?» «Когда узнаешь, скажи мне», — ответил Уилф. «Я тут забегался, по другому делу». «Коннор, ты здесь?» — позвала Верити. Ответа не последовало. Коннор взорвал пикап возле аэропорта, убил по меньшей мере одного человека. От того, что она произнесла это вслух, ощущение нереальности усилилось. Зачем? Без удивления, как будто для Коннора взрывать пикапы – самое обычное дело. Кто-то хотел сбить самолет Стетса. Думал, мы все в нем летим. Еще больше ощущения нереальности. Не думал, что у вас тут такие суровые нравы. Вообще-то обычно не такие. Кто эти люди? Курсия, ответила она. А конкретно действовал Прайер. Человек, которого Коннор вырубил на Гири-стрит. Машины вокруг ехали медленнее. Грим-Тим тоже сбавил скорость. Уилл встал. Точка зрения камеры изменилась. Обошел диван и глянул в окно на аккуратный тупичок. Совершенно пустой, разве что там стояла машина Лоубер, невидимая. Перевел взгляд на два небоскреба. «Снижение уровня СО2?» – спросила Верити. «Эти два запасают энергию от возобновляемых источников», – ответил Уилл. «Если не ошибаюсь, у них в середине расплавленный кремний». Мотоцикл, последнее время ехавший все медленнее, остановился совсем. «Кремниевая долина. Пробка», — сказала она. «Мне бы сейчас лучше без трансляции». Уилф отключил видео, и в это самое мгновение Грим-Тим плавно свернул влево и понесся прямо вперед, в междурядье между стоящими автомобилями. Во всех автомобилях по обе стороны люди смотрели в телефоны на одну и ту же картинку. Голова президента над бегущей строкой. «Что они смотрят? Что там?» – спросил Уилл. Дрон был закреплен задом наперед, поэтому видел он, скорее всего, только подсвеченные телефонами лица. «Президент». Неожиданно включила Стлен. «Эль Камышлы». «Что происходит?» – спросила Верити. «Она ничего толком не говорит», – ответила Тлен. «Так Коннор взорвал пикап, чтобы предотвратить атаку на самолет Хаула?» – спросил Уилл. «Когда мы подталкивали Курсию к экспериментам с Юнис, которую они еще не пытались монетизировать, мы понимали, что дестабилизируем их», — сказала Тлен. «Для нас это был побочный эффект, но они с того самого времени действовали вне своей зоны комфорта. После того, как они столкнулись, пусть ненадолго, с полностью ламинарной версией Юнис, не говоря уже о различных аномалиях, связанных с нашим участием, дестабилизированное состояние перешло в полный раздрай». «Однако они сумели организовать атаку на самолет Хаула», — заметил Уилф. «Они не стратеги», — ответила Тлен. Но считают себя стратегами, причем хорошими. Полностью организованный, стратегически мыслящий противник представлял бы большую опасность, но такого рода непредсказуемых угроз от него исходило бы меньше. Мотоцикл по-прежнему медленно ехал между рядами машин. А Прайер, наемник-авантюрист, к чьим услугам они прибегали и ранее, продолжал Тлен, воспользовался случаем, без сомнения в надежде на карьерный рост. Тут Грим-Тим прибавил газу. Одновременно самый пугающий и самый восхитительный аспект езды в междурядье. Джо Эдди и вполовину так хорошо этого не умел. «Это разрешено?» – спросил Уилф, и Верити вспомнила, что он смотрит трансляцию с дрона за ее спиной, глядя назад. «Да», – ответила она, машинально прижимая локти, плотнее приникая к Грим-Тиму и крепче стискивая ногами мотоцикл. «Но мне все равно не нравится». Дальше стало еще хуже. Они бесконечно останавливались и снова ехали. Грим-Тим ускорялся, замедлялся, объезжал, обгонял. Впрочем, Верити уже усвоила язык тела, растущую животную связь, физическое доверие в лабиринте краски и хромированной стали иногда на расстоянии нескольких дюймов. «Маунтин Вью», — вспомнила она. «Дальше Пало-Альто, Сан-Матео, Дейли-Сити». «Тебе надо сосредоточиться», — сказал Уилф. «Я еще вернусь». У нее начали стучать зубы, и она порадовалась, что не надо будет говорить. Наконец, по ощущению, через несколько часов, они преодолели мучительный автомобильный тетрис и въехали в город, где разрешенная скорость была меньше, и Верити перестала дрожать. Грим Тим направлялся к центру.